23. Шейла Брайхем начала потихонечку приходить в себя, и Алан сразу вытянул из нее самую важную информацию. Она вырубила Хью прикладом. Никто не станет в них стрелять, если они попытаются войти внутрь. Наверное. «Норрис, пошли». «Алан, когда она вышла, я думал...» «Я знаю, о чем ты подумал, но все обошлось. Забудь, Норрис, там внутри Джон. Пошли!» Они подошли к двери и стали по обе стороны от нее. Алан посмотрел на Норриса. «Пригнись», — сказал он. Норрис кивнул. Алан схватился за дверную ручку, толкнул дверь и нырнул внутрь. Норрис, согнувшись, сбежал за ним. Джон умудрился встать на ноги и почти доковылял до двери. Алан и Норрис врезались в него, как два регбиста, и Джон испытал последнее унижение. Его сбили собственные же коллеги. Он упал на пол, заскользил по линолеуму, как камень в кёрлинге, и врезался в противоположную стену с болезненным стоном, слабым и удивленным. «Господи, это ведь Джон!» — воскликнул Норрис. «Долбанная французская кофемолка!» «Помоги мне», — сказал Алан. Они подбежали к Джону, который уже и сам начал медленно подниматься. Его лицо представляло собой сплошную кровавую маску. Нос был сильно свернут налево, верхняя губа раздулась, как перекачанная автомобильная камера. Он поднес руку ко рту и выплюнул в нее зуб. «Он Фума Фафол», — выдавил Джон вялым, страдальческим голосом. «Фила втукнула и фо. Харафином. Кафетфа, она и фо. Уфила». «Джон, ты как?» — спросил Норрис. «Я втал живым фарфом», — заявил Джон, в подтверждение чего нагнулся вперед и изящно так блеванул на пол, расставив ноги, чтобы не забрызгать ботинки. Алан осмотрелся. Теперь он убедился, что ему не показалось, телефон звонил на самом деле. Но пока у них не было времени отвечать на звонки. Он увидел Хью, лежащего ничком у задней стены, подошел к нему и приложил ухо к его спине. Бьется ли сердце? Ничего, только звон в ушах. Впечатление такое, что телефоны звонили на всех столах. «Ответь уже на звонок или отложи трубку», — рявкнул Алан на Норриса. Норрис подошел к ближайшему телефону, нажал на мигающую кнопку и взял трубку. «Пожалуйста, не беспокойте нас в ближайшее время», — сказал он. «У нас чрезвычайная ситуация, вам придется перезвонить». И положил трубку, не дожидаясь ответа.